Глава восьмая. Нарушители правил. Бенджамин и Фиделио очутились у дверей номера 9 одновременно. Бен тотчас догадался, что этот жизнерадостный мальчик и учит Чарли музыке. Проще простого, у него ведь в одной руке нотная папка, а в другой скрипичный футляр. Мальчики поздоровались друг с другом, и Фиделио надавил кнопку звонка. Открыла им бабушка Бон. «Тебе здесь не место! Иди домой!» Без всяких околичностей велела она Бенджамину. «У Чарли сейчас урок музыки! Ты только мешать будешь!» «Он нам ничуть не помешает!» — вступился Фиделио. «Мы собираемся разучивать трио, так что без Бенджамина нам никак!» «Трио!» — бабушка Бон вздернула седые брови. «Галиматья!» Бенджамин уже попятился, но Фиделио удержал его за рукав. «Он нам очень нужен, мисс Бон», — настаивал музыкант. «Доктор Солт Уэзер, завуч музыкального отделения, сказал, чтобы мы порепетировали трио, потому что тогда Чарли будет легче приспособиться к занятиям в классе». нахмурилась бабушка Бон. «Вы дети, мастера брать! Что-то мне не очень верится в твои россказни, мальчик!» Но поскольку уличить Фиделио во лжи старуха все-таки не могла, ей пришлось впустить Бенжи в дом. Чарли уже вовсю барабанил гаммы. «У тебя уж гораздо лучше выходит», — подбодрил его Фиделио. «Сегодня у нас получится страшный шум, потому что играть будем втроем». Он вынул из нотной папки флейту и вручил Бенджамину. «Но я не умею», — растерялся тот. «Скоро научишься». И точно, через какие-то 10 минут... Бенджи уже свирестел на флейте. Фиделио оказался прав. Шум мальчики подняли изрядный. Чарли боялся, что бабушка Бон вот-вот ворвется в гостиную и закатит грандиозный скандал. Но она так и не появилась. И здорово же было горланить и колотить по клавишам и вообще шуметь на законных основаниях. Но пока Фиделио не объявил перерыв, речь о ящике Чарли не заводил. Наконец музыкант отложил смычок, и Чарли поспешно сказал: «Фиделио, у нас тут такое дело, сложное, мы подумали, вдруг ты нам поможешь». «Не исключено!» — с энтузиазмом отозвался Фиделио. «Давай, рассказывай!» И Чарли поведал ему историю про запертый ящик и ключи, но не полностью. О младенце он умолчал, потому что пока еще не знал, можно ли полностью доверять Фиделио. «Значит, ты хочешь, чтобы я спрятал ящик?» — подытожил Фиделио. «Проще простого. У нас дома полно футляров с музыкальными инструментами. Я его запрячу среди них и все дела». «Понимаешь, за нами еще и следят», — сознался Чарли. «И мои тетки уже проведали, что ящик дома у Бена. Так что нам надо придумать, во что его спрятать, когда будем выносить. Какой-то ящик побольше, что ли? Я принесу папин футляр от ксилофона». — бодро предложил Фиделио. — Он огромный! — Хм, странно, ты сказал насчет слежки, а я вот зуб даю, что видел сегодня Азу Пика на другой стороне улицы. Он, как всегда, был в гриме, он на театральном учится, но актер никудышный, я его узнал, хотя на нем был длиннющий плащ и шляпа, и еще накладные усы. Но я Азу за милю узнаю, у него глаза желтые, прямо как у волка. — И он рыжий, да? — вскинулся Чарли. Потому что у дружка Манфреда были рыжие волосы. «Он самый! Он перед Манфредом на задних лапках ходит! Что угодно для него сделает! Родную мать продаст!» Чарли рассказал Фиделио про то, как Манфред навел на него чары. «Про Манфреда ходят темные слухи!» Фиделио помрачнел. «Говорят, с ним поссоришься, и он! Жизнь тебе сломает! Так что лучше держись от него подальше!» В дверь просунулась бабушка Бон. «Судя по тишине, я полагаю, вы закончили», — заявила она. «Вы совершенно правы, миссис Бон», — согласился Фиделио и принялся собирать инструменты и ноты. Чарли с Беном проводили его к выходу, и уже на пороге Фиделио приглушенно попрощался. «До завтра, Чарли! До скорого, Бенджамин!» Прежде чем притворить дверь, Чарли торопливо оглядел улицу. «Азы не видать!» Вообще никого в длинном плаще и накладных усах не видать. Он запер дверь повернулся к Бену и прошептал. «Тебе вчера мое лицо не мерещилось? Часов так в 5 вечера!» «Ну да!» — удивленно подтвердил Бенжи. «Почему-то в йогурте, я его даже съесть не смог!» «Ой, извини, это я один эксперимент ставил!» «Интересные у Чарли эксперименты», — подумал Бенджамин и понял, что расспрашивать о подробностях ему почему-то не хочется. Бабушка Бон милостиво позволила Бенжи остаться к чаю, но потом услала его домой, сказав, что Чарли надо собираться в Академию Блура и вещи укладывать. «Много брать не надо», — пояснила мама, вручая Чарли новую пижаму. «В пятницу ты уже вернешься». Чарли посмотрел на пижаму, усеянную плюшевыми мишками, и чуть не скривился, но вовремя сдержался. Не хватало еще показаться неблагодарным. Он сложил в сумку чистую рубашку, спортивную форму, носки, белье и синий плащ. Но мама тут же вынула плащ обратно. «Тебе лучше надеть его с утра, сынок», — сказала она. «Я вышила твое имя на спине, зелеными нитками, вот, видишь? Другого цвета не нашлось, ты уж извини». Чарли упрямо пихнул плащ обратно в сумку. «Вот доеду до Академии, там и надену», — буркнул он. Выяснилось, что на первый раз мама проводит его до ворот Академии. Все документы по зачислению бабушка Бон уже, оказывается, оформила, — объяснила мама. А в пятницу Чарли предстояло вернуться домой школьным автобусом и выйти на остановке в конце Филберт-стрит. «Может быть, тебе захочется взять с собой еще кое-что?» — тихонько сказала мама и вышла из комнаты. Вернулась она с каким-то пакетиком, завернутым в белую бумагу. «По правилам тебе полагается надеть синий галстук», — объяснила она. «И бабушка Бон тебе его купила. Но...» Она развернула пакет, и Чарли увидел ярко-синий галстук с вышитой золотыми нитками буквой «Ю». «Он принадлежал твоему папе. Ю значит «любим». Правда, твой папа носил фамилию Бон, но он все-таки был из Юбимов, а в Академии этому явно придают большое значение. Оказывается, Юбимы Блурам сродни». «То есть как?» Чарли разинул рот. «Родственники?» Он не мог взять в толк, почему мама раньше не сказала о такой важной вещи. «Очень дальние. И Алый Король со всем этим тоже связан?» «Да. Твой папа о нем упоминал». «Но тогда почему на бабушкином галстуке нет буквы «Ю»?» «Наверное, она хочет, чтобы сначала ты доказал, что достоин, Чарли. Скорее всего, любимый думает, будто ты отобьешься от рук, как когда-то лаял». Она уложила галстук в сумку Чарли. «Мало ли как все обернется. Вдруг он тебе пригодится?» Оставшись один, Чарли внимательно рассмотрел галстук. Он был сшит из мягкой блестящей ткани. «Шелк? Атлас!» Чарли понюхал его. Галстук пахнул так, как раньше пахло от мамы, когда у нее было много красивых нарядов. А сейчас, и Чарли только теперь это понял, все ее наряды поизносились, и вид у мамы стал какой-то обтрепанный. На утро Мэйзи так расщедрилась завтраком, что он не помещался у Чарли в тарелке. Ему удалось впихнуть в себя только кусочек бекона. Живот болел от волнения. Казалось, в кухню собрались все обитатели дома номер 9, и все как один взволнованные. Даже дядя Паттон нарушил график и объявился. «Я бы с радостью отвез тебя в школу, мой мальчик», — огорченно сказал он. «Но там на милю вокруг нигде не припаркуешься. Персонал бережет парковку для себя». Все занервничали еще больше, потому что знали, что дяде все равно днем на улицу выходить нельзя. А бабушка Бон объявила. «Я заказала такси. Автомобиль уже прибыл». «Но я не хочу на такси ехать», — взвился Чарли. «Все решат, что я пижон». «Делай, что тебе велено», — припечатала бабушка Бон. «А теперь марш за вещами». Мэйзи облила Чарли слезами и расцеловала. Дядя Паттон помахал ему, а бабушка Бон одарила мрачной улыбкой, после чего Чарли с мамой забрались в такси. Высадились они на боковой дороге, ведущей к Академии, и двинулись через средневекового вида площадь, мощеную булыжником. Посреди площади красовался фонтан с каменными лебедями, а впереди вздымалось высокое серое здание, древнее и величественное. Фасад, выходивший на площадь, насчитывал 5 этажей, и в темных окнах поблескивали зеркальные стекла. Вход в академию представлял собой высокую арку, а по бокам высились 2 островерхие башни. У подножия широкой лестницы, которая вела в академию, мама вдруг замедлила шаг, и взгляд ее как будто примерз к окну в одной из башен. Она так побледнела, что Чарли испугался. А вдруг мама в обморок упадет? «Что случилось, мам?» «Мне показалось, что за мной кто-то следит», — сдавленно пробормотала она. «Все, Чарли, я должна идти». Она торопливо поцеловала сына и быстро пошла обратно. Тут Чарли заметил, что на противоположном конце площади стоят автобусы, а из них высыпают дети, все в разноцветных плащах, синих, фиолетовых, зеленых. Мгновение, и он оказался в гуще толпы. Вокруг бегали, кричали, скакали и переговаривались. «Чарли, скорее надевай плащ!» — окликнул знакомый голос. «А не то тебе влетит!» Из бурлящей толпы возник Фиделио. «Ведь у тебя есть плащ! Я совсем забыл тебя предупредить!» «Есть!» Чарли извлек плащ из сумки и послушно надел его. «Отлично! Теперь пойдем! И не отставай! Утром по понедельникам! У нас тут просто сумасшедший дом!» И они уже пересекали вымощенный плитами внутренний двор, когда внимание Чарли привлекло одно из окон. Над ним темнело продолговатое черное пятно. «Вот там-то Манфред чуть и не сгорел!» — прошептал Фиделио. «Во время пожара?» — уточнил Чарли. Фиделио кивнул и многозначительно закатил глаза. Мальчики поднялись по лестнице и очутились перед 2 распахнутыми массивными дверями, охраняемыми бронзовыми статуями. Чарли, трепеща, поднял на них глаза и вслед за Фиделио вошел в длинный, выложенный каменными плитами холл. И вдруг смех и голоса стихли, слышался только топот множества ног по гулкому камню. Стараясь не терять Фиделио из виду, Чарли пробирался сквозь притихшую толпу учеников, шмыгавших туда-сюда и скрывающихся за разными дверями. Фиделио целенаправленно шагал к двери, над которой висели 2 скрещенные трубы. Уже у самой двери над ухом у Чарли кто-то звонко взвизгнул и вцепился ему в плащ. Он обернулся. На каменных плитах холла растянулась девочка с фиолетовыми волосами. «Ну и девочка! Фиолетовыми! У нее были не только прическа и плащ. На лбу у девочки красовался какой-то фиолетовый узорчик, а на ногах щегольские фиолетовые туфли, остроносые и на тонких высоченных каблуках-шпильках. Рядом валялся расстегнувшийся рюкзак и рассыпанные тетрадки, и во все стороны катились ручки и карандаши. «Ой, извини!» — пискнула девочка и захихикала. «Это все туфли! Когда-нибудь я с ними так навернусь, что уже не вернусь!» И она расхихикалась еще сильнее. Чарли уже наклонился, чтобы помочь ей подняться. Но тут кто-то грубо отпихнул его. «А ну проваливай отсюда, Бон!» Это был рыжий Газа, тоже в фиолетовом плаще. Он впился в девочку злобным взглядом. «Оливия Карусел, ты забыла правила? Ну-ка, прочитай!» Девочка с трудом поднялась и нараспев продекламировала. «Тишина, тишина, тишина царить должна. Упадешь, не смей рыдать, не кричать и не звать. В холле все молчать, бе-бе-бе!» и так далее. Аза цапнул ее за руку и рявкнул. «Дерзость до добра не доводит! Пошли!» И потащил Оливию прочь. «Ой, учебники! Мои учебники!» — заверещала Оливия. Чарли проворно собрал разбросанные учебники и тетрадки, а Фиделио приложил палец к губам и подставил девочкин рюкзак. Заговорил он только когда оба вошли в дверь под скрещенными трубами. «Вот теперь можно разговаривать!» Они оказались в раздевалке с кафельным полом. Вдоль стен тянулись шкафчики и крючки для плащей, а посреди раздевалки выстроились в ряд раковины. «А что же будет с той девочкой?» — испуганно спросил Чарли. «Наверное, оставят после уроков и не пустят домой до воскресенья. И еще она получит жуткий нагоняй от Манфреда. Она у нас всего 1/2 семестра учится, а ее уже 2 раза после уроков оставляли. Ее бы точно выгнали. Но она потрясающая актриса. Меня раз послали к ним на урок, позвать мистера Ирвинга. Так я видел, как она исполняла сольный номер. Фантастика! Вот как она играла! Фиделио показал Чарли его шкафчик, а затем отвел его в актовый зал, облицованный дубовыми панелями. На сцене толпились музыканты. Они настраивали инструменты. «Сначала будем петь школьный гимн, потом начнется регистрация», — объяснил Фиделио. Чарли последовал за Фиделио в первый ряд и устроился на скамье. Зал постепенно наполнялся мальчиками и девочками в синих плащах. Всего их было около сотни, в возрасте от 11 до 18. «Наверное, я тут самый младший», — огорчился Чарли. Но тут, неподалеку от него, уселся совсем маленький мальчик. «Привет», — сказал он, — «меня зовут Билли Гриф, а я Чарли Бон». Малыш просиял. Волосы у него были белые, а глаза какого-то странного, темно-красного цвета. «Я альбинос», — поспешно сказал он. «В темноте вижу так себе, зато слышу, будь здоров». «А тебе не рановато в академии учиться?» — удивился Чарли. Билли не обиделся. «Мне 7, но я сирота, так что меня приняли», — охотно объяснил он. «И потом, я еще и одаренный». «Да, я тоже», — прошептал Чарли. «Ух ты, здорово!» Малыш засиял от радости. «Значит, нас теперь уже трое!» Чарли не успел спросить, кто третий, потому что на сцену взошел высокий седовласый мужчина. «Доктор Султуэзер!» — шепнул Фиделио на ухо Чарли. Кроме доктора, на сцене было еще 5 преподавателей музыки. 2 молодые женщины, очкастый старик, бодрый курчавый мужчина и еще один, от которого Чарли никак не мог отвести взгляд. Он в жизни не видывал такого отсутствующего лица, как у этого худощавого высокого человека с черными всколоченными волосами, который явно забывал причесываться. Странный человек так и стоял, оцепенело глядя в никуда, и выражение лица у него не менялось. Даже когда оркестр заиграл и все запели школьный гимн, он как будто ничего не заметил. Собрание окончилось, и Фиделио подвел Чарли к двери, на которой висела табличка «Мистер Палтри. Духовые». «Увидимся на переменке», — сказал Фиделио. «Я пошел на струнные, к мисс Кристал». «А остальные учителя, они кто?» — спохватился Чарли. «Ну, тебе достался старина Палтри, не позавидуешь. Потом, значит, у нас есть мистер Коннор. Он ведет гитару и все такое. Дамы обе ведут струнные, а доктор Салтуэзер — медные духовые и хор». «А тот мужчина, который стоял на сцене с краю?» «А, мистер Пилигрим!» Фиделио скорчил гримасу. «Фортепиано, но к нему почти никто не ходит. Он какой-то слишком... со странностями, в общем». «Со странностями?» «Молчит и все, с ним даже не поймешь, правильно играешь или нет. Меня-то папа учил на фортепиано играть, он в нормальной школе преподает. Все, я побежал, а то опоздаю». «Значит, папа Фиделио преподает в нормальной школе?» «Ага, а эта академия у нас какая же тогда? Выходит, ненормальная?» Чарли задумался. Он проводил взглядом Фиделио, вихрем умчавшегося в другую дверь, и двинулся на урок мистеру Палтри, на духовые. Мистер Палтри одаренных детей терпеть не мог и не считал нужным это скрывать. Чарли сразу почувствовал его неприязнь. На одаренных детей с точки зрения мистера Палтри просто не стоило тратить драгоценное преподавательское время. Какие-то свои специфические дарования у них были, но пользы от этих детей ни малейшей. По крайней мере, мистер Палтри пока что ее не видел. Наконец, мучительный и бесплодный урок кончился. Чарли было велено оставить плащ в раздевалке и идти на пробежку в сад. «А где тут сад?» — резонно спросил он. Мистеру Палтри этот вопрос резонным не показался. Совсем наоборот. «А где он, по-твоему, должен быть?» — раздраженно рявкнул учитель. К счастью, в раздевалке Чарли наткнулся на Фиделио. «После первого урока всем полагается пробежка», — объяснил он Чарли. «Пошли!» Сад в академии был такой, что Чарли в голову не пришло бы назвать это садом. Он тянулся и тянулся, и стен вокруг не было, и ограды никакой. Сзади академии выходили на огромное поле, по которым бегали дети, кто тройками, кто парами, кто поодиночке, кто трусцой, а кто во весь дух. Поле окружал густой лес, из которого выступала какая-то полуразрушенная постройка из красноватого камня. «Это руины», — пояснил Фиделио. «Сотни лет назад там был замок, а теперь просто развалины. Крыша почти везде обвалилась. Там полно всяких жутких коридоров и странных статуй, и шатких лестниц. Развалины заросли деревьями. Там даже внутри деревья попадаются. Вот этого еще жутче!» «Ты что, был там внутри?» Чарли кивнул на зловещие развалины. «Я-то!» Фиделио мрачно усмехнулся. «Каждую зиму в конце ноября мы обязаны проводить в развалинах игру. Всем полагается в нее играть. Хочешь, не хочешь, тебя не спрашивают. А 2 года назад одна девочка как вошла в руины, так больше и не вышла». Фиделио побежал вокруг поля. Чарли припустил за ним и на бегу спросил. «И что, ее не нашли?» «Так и не нашли!» Фиделио понизил голос. «Говорят, такое уже не впервой. Плащи, да, находили, но не...» «Не тела», — подсказал Чарли. Фиделио кивнул. «Они просто исчезали!» Чарли глянул на темные развалины, и по спине у него пробежала дрожь. Бегали они примерно с 1/4 часа, а потом над полем разнесся звук охотничьего рожка, и дети потянулись обратно. «Ну вот, самый противный урок у тебя позади!» — подбодрил Фиделио Чарли. «Хуже мистера Палтри никого нет! Следующий английский, он у нас с тобой вместе! Но сначала пошли за плащами, их можно снимать только на пробежке или во время игр!» Но в раздевалке Чарли обнаружил, что его плащ пропал. Все вешалки были пусты, если не считать одного единственного поношенного и выцвевшего плаща с надорванным краем. Лохмотья, да и только! «Надевай, Чарли!» — поторопил приятеля Фиделио. «Все-таки лучше, чем ничего. Наверное, кто-то по ошибке взял твой». Но Чарли заупрямился. «Я его не надену, он не мой, и за ним наверняка кто-нибудь придет». Фиделио встревожился. «Да ну уже, Чарли, пожалуйста, надень этот, а то будут неприятности». Но Чарли стоял на своем. Он и понятия не имел, о каких таких неприятностях говорит Фиделио. Зная он, чем дело кончится, непременно послушался бы. Учитель английского, мистер Хек, оказался краснолицым толстяком. Едва завидев Чарли без плаща, он сощурил и без того маленькие глазки и вопросил. «Что это ты себе позволяешь? Где форма?» «Вы про плащ, сэр? Я не смог его найти», — объяснил Чарли, не чуя беды. В руках у мистера Хека возникла указка. «Хрясь!» Указка обрушилась на парту. «Вон из класса!» — заорал он. «Но, сэр, он не виноват!» — вступился Фиделио. «Молчать, дорами!» — завизжал мистер Хек. Для такой дородной персоны голос у него был тонковат. «Ты!» — указка нацелилась на Чарли. «Вон из класса сию же минуту!» Чарли решил не искушать судьбу и вылетел в холл. Но теперь он не знал, куда направиться. Поэтому мальчик просто прислонился к стене и смотрел через весь холл на массивные двери, которые вели во внешний мир, на свободу. Каменные стены и пол источали ледяной холод. «А ведь мне еще тут ночевать, в этой разнесчастной академии!» — обреченно подумал Чарли. И вот, когда по его расчетам английский уже подходил к концу и вот-вот должен был появиться Фиделио и помочь найти плащ, соседняя дверь отворилась. «Аза!» Рыжий мальчишка злобно ухмыльнулся и не спеша двинулся к Чарли. «Да это не как Чарли Бонд собственной персоной!» — хихикнул он. «Вижу, вижу, первый день учишься, а уже нарушаешь!» «Нарушаю что?» — не понял Чарли. «Я разве позволил тебе подавать голос?» Аза уже не скалился в улыбочке. «Где твой плащ, Бон?» «Не знаю я. Тогда иди к старости!» Аза ухватил Чарли за шиворот и поволок за собой. Впереди замаячила дверь с табличкой «Старосты». Аза распахнул ее и пихнул Чарли внутрь. Несколько учеников постарше прохлаждались на диванах и в креслах. Кое-кто на миг оторвался от книги разговоров и глянул на Чарли, а потом вернулся к своим занятиям. На другом конце комнаты у окна стоял стол, а за ним сидел Манфред Блур в фиолетовом плаще. Напротив стола имелись два кресла, в одном из которых качала ногой та самая девочка с фиолетовыми волосами. Аз затолкнул Чарли к другому креслу. Оливия улыбнулась мальчику. «Ходил без плаща!» — сообщил Аза. Чарли поспешно отвел глаза от лица Манфреда. «Ну уж нет, никакого гипноза мне второй раз не надо!» «Тебя что, никто не ознакомил с правилами нашего учебного заведения, Чарльз Бон?» — осведомился Манфред. «Нет!» — Чарльз старался смотреть поверх его головы. «Обычно свод правил заранее высылают новичкам на дом. Ты их разве не получил?» «Нет!» Чарли пристально смотрел за спину Манфреду, в окно. «Наверное, их послали на имя моей бабушки, она забыла мне их отдать», — сказал Чарли, а сам подумал. «С бабушки Бон станется нарочно не отдавать правила, чтобы я влип. Она такая!» Манфред открыл красную папку, извлек какой-то листок и передал Чарли. «Вот правила Академии. Изучи их внимательно, Бон. Изучи и заучи!» Потом он переключился на Оливию. «Что касается тебя, Оливия Карусел, тебе, похоже, урок не впрок. Вы оба останетесь в Академии в пятницу вечером. Мы поставим в известность ваших родителей. Они заберут вас в субботу». «Вы не можете?» Чарли подпрыгнул. «Я здесь всего первую неделю. Моя мама...» «Мама!» — саркастически переспросил Манфред. «Мама!» — повторил Занимаза. «Какая мама? При чем тут мама?» «Никаких мам! У нас вообще не существует!» — мрачно сказал Манфред.